Глава 6. Кирай. «Эпично!» — хмыкнула Мера. Она в весьма категоричной форме напросилась со мной и Оставьевым на эксперимент. На самой обычной лесной поляне расположили что-то вроде медицинских лежанок с поднятыми спинками. В самом центре стоял переносной аппарат для генерации разрядного поля. Два больших металлических многогранника, похожих на рога шлема викинга, закопанного в землю и зачем-то стилизованного под современное искусство. Когда все вроде бы выглядит как обычно, но в то же время приобретает гротескно ненормальные очертания. На каталках уже лежало несколько человек. И все — мужчины-воины из разных поселений. Одна была свободной, и я сразу же направилась к ней. Мера торопливо посеменила за мной. Ей подали кресло на воздушной подушке, приземлив его рядом с моей будущей лежанкой. Оставьев помог мне правильно разместиться. Положил руки на поручни и начал крепить к телу датчики. Большинство удалось просунуть между пуговицами одежды. Мне заранее выдали теплый комбинезон с застежками. Два приклеили присосками к сгибам локтей. Столько аппаратуры на мне не крепили с тех пор, как я еще в своем мире делала ЭКГ. «Я буду включать разряды, а вы расслабьтесь и действуйте, как сможете. Нет никаких требований или запретов. У кого что-то получится, сразу расскажет», — произнес Оставьев. «Закройте глаза и наденьте навеки непроницаемые очки, чтобы свет вас не отвлекал». Я сделала, как сказали, и на минуту вдруг погрузилась в полную тьму. Сразу стало как-то очень не по себе. Я лежу. Вокруг — незащищенное пространство поляны, по крайней мере, пока, но при этом я еще и не вижу. Оставьев, кажется, заметил, что я слегка дергаюсь. И, видимо, не я одна так среагировала, потому что ученый мягко сказал: «Послушайте, все вы стреляете и деретесь с врагами, в основном не ориентируясь на зрение. Все вы их чувствуете, воспринимаете как-то иначе, чем визуально. Поэтому расслабьтесь и ничего не бойтесь». «У нас нет оружия. Если даже их ощутим, как бороться?» — возмутился один из воинов. «Об этом я как раз хотел рассказать», — ответил Оставьев. «Я не просто так расположил ваши руки именно на поручнях. Там находятся специальные кнопки. Жмете и стреляете дистанционно из разрядных пушек, встроенных в изголовье». «А как целиться?» — подал голос другой солдат. «Сейчас научимся. Не волнуйтесь. Вначале мы все освоим и только затем начнем эксперимент. Единственная просьба — если вы что-то увидите, и это что-то не будет проявлять к вам агрессии, не нужно сразу стрелять. Повремените». «Мы поняли». «Хорошо». «Договорились». Все 11 испытуемых поддакнули. Я постаралась отвлечься от мыслей, что Град не заехал в поселок перед экспедицией. И, судя по всему, они уже стартовали. Оставьев сообщил, что отправка назначена на 5 утра по нашему времени. Сейчас уже 7. Значит, команда в пути. Я очень хотела увидеть Сиалилана перед поездкой. Но сейчас вдруг решила, что так, наверное, даже и лучше. Наш последний разговор возле медпункта четко расставил все точки над «и». Вешаться на шею мужика тоже не дело. Хотя Мера меня потом энергично подбадривала и даже инструктировала, как вначале пробраться в постель к Граду, а потом, возможно, и в его сердце. Нет, это абсолютно не мой метод. Может, я дура, может, наивная, а может, все вместе. Но я хочу, чтобы мужчина полюбил меня, а не пристрастился, как к любовнице. У меня, как ни странно, тоже есть принципы и даже гордость. Да, в последние дни, когда я оказалась рядом с Сиалиланом, мужчиной моей мечты многие годы, я слегка сдала эти позиции и даже комплексы чуток позабыла. Но не до такой же степени все-таки. «Подруга, ты его не услышала!» — хихикала Мера после нашего вечера с Градом. «Я там была. Я. Все я услышала и поняла правильно». «А вот и нет. Он же ясно сказал, что как женщина ты его привлекаешь». «Ну и что? Нормального мужика, если у него нет проблем со здоровьем, многие привлекают. Дальше-то что? А то ты, помимо всего этого, еще и нравишься генералу как человек. Он ведь об этом тоже прямо сказал. Смелая, отчаянная там, решительная. Ну, что-то подобное. Я точно не помню. И соблазни его окончательно. Попробуй завести с ним, ну, интрижку, что ли. Подумай только. Мужик здоровый, сильный, весь на тестостероне в борьбе с тварями и совершенно один. Он на тебя смотрел, как на мясо во время этого вашего танца. Конечно, ему хочется. Еще бы. Он же без бабы уже бог знает сколько. А тут ты, красивая, тепленькая, очень даже податливая и соблазнительная. Да тебе только еще немного повилять задом, потереться об него, самой раздеться, и он не выдержит. Даю тебе слово. А там, может, тебе наконец-то и повезет. Град поймет, что чем сохнуть по Теле, которой бы только война да война, лучше брать быка за рога и сойтись с той, что готова на все. Да ты создана для такого, как он. Тихая, но при этом отчаянная. Не боевая, как его это Тело, но за себя постоять вполне можешь. Опять же, тварей видишь не хуже, чем она, а может и лучше. Ну правда, ну подумай, Кирай. Нет уж. Я тогда даже боялась, что мой возглас возмущения услышат в соседней палате. Так громко я крикнула. «Я не стану ничего подобного делать! Не стану!» «Ну и дура! У тебя есть все шансы его соблазнить, а ты...» «А я его уважаю и навязываться не хочу!» «Ты не станешь! Ты его, скажем так, чутко подтолкнешь, направишь в нужное русло, сориентируешь!» «Я считаю, что насильно мил все же не будешь. Я и так уже на него пару раз вешалась, как полная дура. Достаточно глупостей, а то вернет к речникам и будет прав!» Я тряхнула головой, усиленно возвращая себя к инструкциям Астафьева. Сейчас не время и не место рефлексировать и предаваться девичьим воспоминаниям. «Значит так...» «Самая большая центральная кнопка включает табло перед вашими глазами. Жмите». Я нажала и увидела что-то вроде экрана. Он демонстрировал нашу поляну. Ого. «Дальше нижняя кнопка активирует оружие. Жмите». Я сделала, и сбоку экрана появился нарисованный пистолет. «Теперь правее, левее, ниже». «Выше» и так далее. Это кнопки по периметру вокруг большой. Пробуйте и стреляйте. «Стрелять?» — удивился один из солдат. «Да, вы должны понять, как это работает. Пробуйте». И мы начали пробовать. Я не видела, как там остальные, но у меня с первого же раза получилось понять, как и куда следует целиться. Было очень странно воевать с закрытыми веками. Но Астафьев оказался прав. Мы все равно врагов-то не видели и ориентировались иначе. Просто человек, по большому счету, всегда больше опирается на зрение, и без него становится слегка дискомфортно. Однако я быстро об этом забыла. Целилась, шмаляла и ничего не боялась. «Ну, судя по моим данным, все у вас получилось. Разобрались». Позитивный голос ученого раздался слева от меня на 2,5 часа. Я поняла, что вполне могу ориентироваться с закрытыми глазами и даже прикидывать, где какой объект расположен. «А теперь приступим. Если у кого-то получится что-то странное обнаружить, поднимайте 2 пальца любой руки, указательный и средний. Мы будем знать». «Готовиться». «Морально собраться». Послышались взволнованные мужские голоса. «Это лишнее». Парировал Астафьев, и по моему телу прошелся разряд. Он словно пелена полз от ног к голове и затем обратно. Я ощущала покалывание и судороги, однако же все примерно в пределах терпимого. Хотя, пожалуй, воздействие оказалось намного сильней, нежели в поле отчуждения лесников. Я начала искать существ, которых видела там, вертеть головой, напрягаться. Однако же ничего не получалось. Я и так, и сяк щурилась, косилась, хотя глаза-то были плотно закрыты. И так, и сяк старалась визуализировать существ. Но вокруг разлилась кромешная темнота. Никаких странных осьминогов, языков или чего-то подобного. «Вы слишком стараетесь», — усмехнулся Астафьев. «Поэтому ничего и не выходит». Видимо, пальцы не поднял пока что никто. Вам нужно, наоборот, как бы рассеять внимание. Вы ищете существ, у которых размерность больше, нежели у вас самих, а мозг человека устроен так, что концентрироваться он не может даже на трех измерениях, только точечно. Постарайтесь расслабиться и не силиться обнаружить существ. Наоборот, начните думать обо всем и ни о чем одновременно. Попытайтесь поймать это состояние, ощущение, когда мозг не сосредотачивается ни на чем и в то же время стремится уловить суть множества мыслей. Вы все это испытывали в стрессе во время ранений. В момент, когда сознание плывет, и образы, воспоминания пробегают перед внутренним взором, будто в калейдоскопе, рассыпаются, собираются и все равно расходятся в разные стороны. Я понимала, о чем он. Даже провела параллели между своим состоянием в момент, когда случилось видение в поле отчуждения, и тем, что предлагал сделать Астафьев. Но как дойти до нужной кондиции, добиться подобного, не представляла. Тогда я была ранена, измучена, дезориентирована, и мысли, образы, впечатления реально в кучку не собирались совсем. Сейчас же я была нацелена на успех, и вся ушла во внутреннее созерцание. Реально, какие там 5 измерений? 4 или 6? Я и 3, как и сказал Астафьев, не видела. Мы же оцениваем лишь перспективу, но не истинную трехмерность объектов. Так, по-моему, писал Гаоль Андерс. Однажды мне попалась его статья, как раз на тему множественных измерений. В тот момент я не поняла, о чем вообще идет речь в трактате. Так от нечего делать пробежалась глазами и просто забыла. Но сейчас я вдруг осознала. Действительно, ведь мы видим по сути плоскости, а трехмерность воспринимаем скорее по косвенным признакам. Потому как объекты меняются, уходя вдаль. Одни становятся темнее, другие — светлее, третьи сужаются в определенном направлении. Однако именно третьего измерения, глубины, мы не видим. Я все это хорошо вдруг поняла и оценила труд Андерса. К сожалению, это ни к чему не вело. Я была слишком сосредоточена и мотивирована. «Расслабьтесь и пробуйте». Раздался на заднем фоне голос Астафьева. «Ага, не только у меня по нулям». Впрочем, это совершенно не успокаивало. Я надеялась, что смелый эксперимент хоть как-то приблизит к разгадке. А пока все было тщетно. В какой-то момент мелькнула шальная мысль, что Астафьев просто ошибся. Возможно, те, кто видел странных существ, объединены по каким-то другим признакам, никак не связанным с попаданцами. Может, он просто чего-то не учитывает? И мы банально не подходим для опытов?